милость твоя. Если вновь я споткнусь, ты удержишь меня. Будет вечно сиять во тьме твой яркий свет. Бесконечно твоя лишь слава выше всех. Своею душой тебе дам контроль. Зажги ты изнутри меня, Бог. Стремлюсь я всегда жить в правде хваля и сердцем всем любить тебя. Зажги.